Звездные войны. Книга 5. Эскадрилья призрак. 12 крестокрылов ворвались в атмосферу. Планета, чей покой они нарушили, когда-то величественная столица империи, была плотно укрыта периной грозовых облаков, которую то и дело прошивали бело-желтые разряды молний. Командир эскадрильи, его машина была сплошь черного цвета, если не считать неуместно веселого узора из зеленых и золотистых квадратов, покачал головой, разглядывая бесконечный город, раскинувшийся внизу. За все то время, что он провел здесь, и даже несмотря на ту решающую роль, что сыграл, отвоевывая планету для новой республики, он так и не сумел привыкнуть к искусственным ущельям и горным пикам чудовищных и уродливых зданий. Этот мир предназначался лишь для того, чтобы править и угрожать, потому что производил только солдат да бюрократов и не мог прокормить своих обитателей без поставок продовольствия со всей галактики. Не доверяя приборам, командир эскадрильи глянул через колпак кабины на спутников. «Проныра-3, подтяни хвост. Сейчас на нас будут глазеть». Выкрашенный в зеленый цвет истребитель занял более точное место в строю. «Так точно, сэр. Несмотря на искажения, которые вносила коммуникационная система, надо полагать, из чистой вредности, голос звучал скорее снисходительно». «Неправильный ответ. Ты должен был сказать... «Так точно, Вердж, пока мы официально не вернулись на службу», — Камэск ухмыльнулся. «Или, может быть, так точно, ваша непредсказуемость? Или так точно, о, зависть всей Карелии?» Или его прервал дружный стон. Потом заговорил помощник. «Господа, прекратите жаловаться. Начальство заслужило небольшие каникулы. Дайте ему отдохнуть от реальности». Следующим на очереди был Тик Хосселчу. Этого никакие катастрофы или праздники не могли сбить с четкого военного тона. «Сенсоры регистрируют эскадрилью истребителей. Идут на сближение. Скорость соответствует крестокрылам. Сигнал радара позволяет предположить модификацию инкома Т-65. Сохраняйте строй». Ведж переключил комлинг с тактической частоты эскадрильи на общевосковой канал Новой Республики. «Разбойный эскадрон приближающимся истребителям. Пожалуйста, назовите себя». Ответивший ему голос был отрывистый, смешливый и очень знакомый. «Неверные позывные, сэр. Это мы разбойный эскадрон, а вы разбойники с большой дороги. Но через несколько минут мы вспомним про вежливость и назовем себя красной эскадрильей, чтобы избежать путаницы. Мы ваш эскорт». «Хобби? Лейтенант, это ты? Вообще-то капитан. Жаль, но наслаждаться званием мне остается всего несколько минут. Ведж, почему жизнь так несправедлива?» Вторую эскадрилью уже можно было видеть без радара. Машины набирали высоту. Дюжина крестокрылов, покрашенных в скучный серый цвет с традиционными красными полосами и эмблемой разбойного эскадрона. Камэску стало жутко. «Хобби, не хочешь объяснить, что это за чушь?» «Времени нет, сэр. Вам нужно изменить курс. В штабе решили, что будет... не лишним известить всю галактику о вашем возвращении. Так что все репортеры сети, уволь меня. Не могу, вы старше по званию. Уже нацелили камеры. Ваш новый курс 903. Следуйте за мной, и мы доставим вас на место в целости и сохранности. А потом вы будете предоставлены самим себе». Последнюю фразу Дерек Хобби Кливиан произнес с сомнением. И был прав. Ведж уже просчитал координаты и разделил тревогу своего бывшего подчиненного. Он тоже не стал бы оставлять себя один на один над императорской площадью, круглой, залитой ферокритом и окруженной со всех сторон высотными зданиями так, что, несмотря на размеры, площадь была видна только сверху. И сейчас там толпились зеваки. Даже с высоты Ведж разглядел знамена, вымпелы и легкую разноцветную дымку парящего в воздухе конфетти. В западном секторе площади была воздвигнута трибуна. С севера и юга расчищены охраняемые зоны, очевидно, посадочные полосы для обеих эскадрилей. Пока машины снижались, Ведж вспомнил о существовании комлинка. «Облетаем парковую зеленку. Отвал на левый борт. Возвращаемся через правый разворот на 500-х. Народ жаждет зрелищ. Пусть получает сполна». Кривен, зараза, подслушивал, потому что отозвался на том же канале. К «Красная эскадрилья – то же самое, но в обратном отображении на 600-х. Кто выполнит хуже, тот ставит всем выпивку». Эскадрильи разошлись, обходя площадь по периметру. Машины разве что в метре разминулись со стенами небоскребов под восхищенные вопли зевак. Обе группы крестом расчертили пространство над толпой, вновь воссоединившись на начальной позиции. Затем начали снижение на посадочной площадке. Разбойный эскадрон зашел на посадку на северную полосу, его эрзац-версия – на южную. В 300 метров над землей Ведж приказал выпустить шасси и перейти на репульсоры, и обе группы начали вертикальный спуск на антигравитационных двигателях. «Знаешь, Хобби, твои ребята на первый взгляд смотрятся неплохо», – снисходительно обронил Ведж. «Жаль, что у тебя не было времени научить их летать». «Чего?» «Проныры! Парадный строй, 3 квадрата! Пошли!» После секундной сумятицы прошло довольно много времени с тех пор, как разбойный эскадрон практиковался в хитростях показухи. Проныры разобрались по звеньям, каждая группа выстроилась в каре. Ведж возглавил все это безобразие, два других звена стали треугольником. Даже сквозь вой двигателей Камэск услышал одобрительные возгласы снизу. Хобби отреагировал немедленно. «Красная эскадрилья, тот же маневр, 180 относительно проныр». Голос Кливиана звучал скорее восхищенно, чем сердито. Ведж оценил перемещение второй эскадрильи. В общем, чисто. Снизу раздались новые крики. Толпа действительно жаждала зрелищ. «Хоп, у тебя 5-й номер вихляется». «Мы давно не виделись, Антилас, но кое-что я все же помню. И ты начал первый, так что не жалуйся. 3-е звено красных. Помеха 1-му звену проныр». Тройка истребителей снялась с места, проскользнула под звено Веджа 10 метрами ниже, целя именно на те места, куда Антилас собирался сажать машины. «Недурно, Хобби. 2-е звено проныр. Помеха 1-му красных». Зеленый крестокрыл с черно-белой оторочкой стабилонов вывел свое звено на сходную позицию под группой Кливиана. «Ведж, ты минок паршивый. 2-е звено красных. Помеха 3-му проныр. 1-е звено проныр. Заменяем 2-е красных». Эскадрильи перетасовывались над головами собравшихся, пока в 10 метрах над поверхностью разбойный эскадрон не собрался в прежнем порядке над южной полосой, а красная эскадрилья — над северной. «Кливиан!» — раздался в эфире невозмутимый голос Селчу. «Не забывай, что я люблю Ломин-Эль, а Ведж дуреет Сверанского выдержанного». Обе группы совершили посадку в течение 2 минут. Пилоты выбрались из кокпитов, и их сразу же подхватил водоворот приветствий. Дипломаты и политики помогли им забраться на специально установленную платформу. Антилас исхитрился обменяться рукопожатием с Хобби и Янсеном, прежде чем его вытолкнули вперед. Все равно толпа ревела так, что они не услышали бы друг друга. На переднем плане в свете прожекторов уже стояла одна популярная личность – принцесса Органа Соло. В отличие от многих, ее высочество было одето просто – в длинное платье белого цвета. Принцесса перехватила взгляд Антилоса. Легкой улыбкой дала понять, что, как и он, не одобряет публичных собраний. Ведж ей не поверил. Слишком часто он становился свидетелем, как легко и просто Лея Органа лгала ради высших целей, таким как он. Потом ее высочество повернулось к толпе. Несколькими решительными взмахами руки принцессе удалось снизить уровень гамма так, чтобы ее усиленный микрофоном голос был слышен каждому на площади. «Граждане Новой Республики! Представляю вам разбойный эскадрон!» Органа переждала взрыв эмоций и продолжила. «Прежде чем дать слово командору Антилусу, мне следует рассказать вам о новом подвиге наших героев. Благодаря их усилиям мы вновь обеспечены бактой и можем без помех и ограничений остановить эпидемию. Благодаря пронырам Ведж перестал ее слушать. Ничего нового для него принцесса Органа не скажет. Несколько недель назад он лично вел разбойный эскадрон, настоящий, без подделки, тех, кто стояли сейчас вместе с ним без знаков различия на летных комбинезонах, на задание, поддержать которое отказались политики Новой Республики и армейское командование. Проныры подали в отставку, и с кучкой добровольцев начали незаконные действия против правительства Тайферры. И в частности Исан и Иссорт, который у многих проныр имелись личные счеты. Ныне Иссорт мертва. Увольнение разбойного эскадрона как бы никто не подписал, что означало, что они никогда не становились гражданскими лицами, и что поскольку миссия завершилась успехом, республика теперь делала вид, будто всецело одобряла и даже санкционировала действия своих мятежных пилотов. Только это не объясняло эрзац эскадрильи с эмблемой разбойного эскадрона на плоскостях. Ветш пихнул локтем Тикхо Селчу, поменялся с Алдеранцем местами, чтобы оказаться рядом с Кливианом. «Не хочешь рассказать о подделке?» Хобби, не меняя печального выражения, которое навсегда приклеилось к его унылой физиономии, качнул головой. «Это не подделка, скорее запасной вариант. По моральным причинам Альянсу нужен разбойный эскадрон, его визуальное воплощение. А ты вдруг решил поиграть в пиратов. Так что ставка сняла с меня и Уэса обязанности вытирать сопли малолеткам и рассказывать, где у истребителя хвостовое оперение, а где нос, и приказала сколотить временное подразделение». «Временное». Хобби скорбно кивнул. «Мы отыскали кое-кого из прежних твоих ребят. Риманна, Скотиан, Каритлия, других, плюс несколько новых пилотов из Наручи и Корсара. Ну, вот ты вернулся, они все разойдутся по своим прежним частям, кроме кого? Меня и Уэса. Если ты не против, мы останемся у тебя. Нам командование обещало в награду». «Я подумаю». Хобби словно получил оплеуху. Ветш улыбнулся. «Шучу. Добро пожаловать домой, Хоб. А что, Наруч уже подписали в строй? Я думал, они до сих пор сосут пустышку и пачкают пеленки. Отстал от времени. Первыми у нас были Корсары, а потом Наручи. Только что на службу поставили третий выпуск, Когтей. Кто командует? Миндойнос. Хороший пилот, сообразительный». Круглолицый лейтенант, который стоял по другую сторону от Кливиана, сохранивший, несмотря на годы, проведенные в Альянсе и Новой Республике, детское выражение лица и состояние души, ухмыльнулся до ушей. «Сообразительный, — подхватил он, — эгоистичный, самовлюбленный, беспечный, наглый, несносный, ну, ты знаешь, Ветш, типичный коррелианин. Как честный и допускающий некоторую свободу мысли офицер, я, пожалуй, пропущу намек мимо ушей», — заметил в пространство Антилос. «Но как представитель и уроженец Карелии, предупреждаю сразу, ты у меня дочерикаешься, Янсен». Ветш опять покосился на Кливиана. «Прежде чем твою подделку расформируют, я хочу видеть досье». «Ладно. А что, если можно спросить?» «Можно. У меня есть одна идея. Пришло в голову после событий на Корусканте и Тайферре». «Собираешься сколотить еще одну группу?» Ветш кивнул. «И каким-то образом? Щелкнешь пальцами, они и появятся?» Антилос смутился. «Да нет. Думал, если поговорить с начальством, они поймут, что именно они обязаны мне дать». Хоббит только головой покачал. «Уэс, ты был прав. Все коррелиане на один манер, и их не переделаешь. Ой, Ветш!» «Что, Ветш, принцесса?» Антилос запоздало спохватился, что ее высочество уже в третий раз произнесла его имя и явно призывает его выйти вперед и пообщаться с народом. Ветш всерьез сомневался, что он мог сейчас произнести хоть одно политически корректное слово. Он поспешно натянул официальную улыбку, предназначенную для восторженных почитателей, и подошел к принцессе. Лея Органа протянула ему руку. Сегодня ее высочество решило побыть в роли доброго друга, который разделяет все тревоги и горести. Она подарила Вяджу почти настоящую улыбку, одну из самых заразительных, какие ему приходилось видеть за последнее время. «Хорошее представление», — негромко произнесла принцесса не для толпы. «Вы выглядели так, словно несколько недель тренировались в парадном строю». «Так и было», — не дрогнув ни единым мускулом, ровным голосом подтвердил Ветш. «Освобождение Тайферры — такая малость, расплюнуть. Много времени не потребовало». «Ты такой врун. Ладно, поговори с народом, чтобы мы все могли разойтись по домам». 12 крестокрылов ворвались в атмосферу. Под ними лежал сумрачный мир с запачканными газовыми выбросами и дымом небом. Сотни, тысячи действующих вулканов неутомимо извергали из себя огонь и раскаленные камни. Впереди, прямо по курсу, километрах в 4, можно было разглядеть вспышки двойных ионных двигателей. Ди-перехватчик, самая быстрая из легких боевых машин флота Империи, по-прежнему пытался убежать от погони, и ему по-прежнему это удавалось, несмотря на то, что двигатели были определенно повреждены. За жмуриком тянулся жирный черный шлейф, левый двигатель искрил, правда, подробности были видны только на дисплее визуальных сенсоров, для невооруженного глаза далековато. Если двигатель все же откажет, догнать беглеца будет просто. Комэск Мин Дойнос переключил комлинк. «Коготь-лидер Когтю-8, есть изменения?» «Никак нет, сэр. Он сохраняет молчание. Насколько я могу сказать, он вообще не передает никаких сигналов». Восьмерке было поручено следить за эфиром. «И я не наблюдаю следов двигателей, только его и наши». «Отлично». Перехватчик внезапно сбросил скорость. Его затрясло. То ли попал в зону повышенной турбулентности, то ли поймал флаттер. Жмурик начал терять высоту, уходя в длинный вираж между двумя огромными вулканами, увенчанными огненными коронами. Мин разглядел оранжевые прожилки кипящей лавы на фоне черных скал. «Эскадрилья, слушайте меня. Похоже, у парня проблемы, и он собирается потерять нас на Бреющем. Не стоит давать ему такую возможность». Дойнос вывел пилотов по пологой глиссаде к Бреше в горах. На дальномере менялись цифры. 3 километра. 2,5. 2. Перехватчик выскочил с другой стороны. Крестокрылы только вошли в проем. «Пуск двигателей, сэр!» – зазвенел в головных телефонах высокий нервный голос восьмерки. «Прямо по курсу! Вижу 4, 7, 13!» «Плоскости в боевой режим!» – успел скомандовать Мин. «Расходимся и...» Его астродроид заверещал, предупреждая пилота об опасности. На приборной доске мигало подтверждение. Кто-то впереди зафиксировал его на прицеле. Двое. Нет, уже трое. Мин резко отвалил на левую плоскость. Вломился прямиком в толстый столб черно-серого дыма. Взял ручку управления на себя, поднимая машину свечой. Он думал, что изжарится, но сенсорные замки удалось сбить. Где-то, неподалеку, раздался взрыв. Потом еще один дальше. Кто-то закричал. В эфире заполошенно галдели пилоты. «Коготь-2, дым! Пользуйся дымом! Можно зайти сверху!» Нет ответа. В эфире творилось Синск знает что. «Пятый, пятый, он у тебя на хвосте! Не могу стряхнуть! Убери его от меня! Шестой! Не могу! Я! Девятый столкнулся со склоном! Его...» Очередной взрыв. Через несколько секунд, уже набрав достаточно высоты, Мин выбрался из плотных клубов дыма. Его никто не преследовал. Дойнос сверился с приборами, не поверил собственным глазам и сверился еще раз. Радар показывал 23, 24, 25 мишеней. Часть дишек пустилась в погоню за Когтем-12, остальным больше приглянулся Мин. Эскадрилью уничтожили за пару-тройку секунд. Обгорелые останки крестокрылов еще осыпались на израненную поверхность планеты. Мин сообразил. Еще через несколько секунд перестанет существовать и 12-й, и он сам, и тогда уничтожение станет абсолютным. «Уходи к поверхности!» Трясущиеся губы не слушались. «Ты слышишь меня? Уходим!» «Уходим! Поняла вас! Пикирую!» Радар подтвердил, что Коготь-12 резко снизилась. Мин последовал собственному приказу, поставив машину практически на нос. А ведь он еще ни разу не выстрелил. Погибли 10 пилотов, а у него по-прежнему полный боекомплект и лазеры не разряжены. Кажется, самое время это изменить. За 12-м, прижимая ее к земле, гналась целая свора колесников. Если пилоту повезет добраться до поверхности, изрытой кратерами и бороздами ущелий, она, возможно, останется жива. Там ей придется рассчитывать на искусство, а не на скорость, и любой имп, который посмеет сунуться следом, просто потеряет ее из вида. Классическая тактика, опробованная еще у Звезды Смерти. Но до тех пор Коготь-12 остается в пределах досягаемости пушек противника. В следующую секунду сенсоры подсказали, что ему и о собственной шкуре следует позаботиться. Мин выставил лазеры на попарную стрельбу, чтобы иметь фору, повысив скорость перезагрузки. Остальную энергию он закачал в дефлекторные щиты, а затем открыл огонь, как только компьютер высветил ему цель. Истребитель он пустил в штопор, затрудняя себе прицельную стрельбу, но и у противника жизнь была невеселее. По большей части Выстрелы пришлись куда угодно, но только не в цель. Один раз Мин промахнулся по колеснику, зато попал в его ведомого. Лазеры прогрызли панель солнечной батареи и отправили Дишку прямиком в лавовый поток. Еще один выстрел не был столь драматически эффектен, но колесник вдруг перестал маневрировать, став легкой мишенью. Дойнос улыбнулся. Чистое попадание. Он убил пилота. Лазерный луч прошел сквозь колпак кабины. Его действия имели успех. Дишки брызнули в разные стороны, когда Мин прорядил их строй. Они разлетелись роем рассерженных насекомых, зато теперь стала видна и Коготь-12, и преследующие ее перехватчики. Дойнос продолжал стрелять, взорвав один жмурик, прежде чем приятели импа сообразили, в чем дело. Ведомый только что уничтоженного имперца, напуганный гибелью напарника, машинально дернулся в сторону и зацепил скальный выступ. Его машина тоже взорвалась. Мин Дойнос взял ниже, едва не ободрав киль о камни. Теперь с каждой стороны вставали черные стены. Скорость была слишком велика, чтобы разобрать детали. Лидер 12-му. «Ты меня слышишь? Ты цела?» «Незначительные повреждения левой нижней плоскости», — отозвалась пилот. «Легкая вибрация, но как только выберемся из атмосферы, все будет в порядке. Кажется, треснул колпак кабины. Погоня отстает. Погодите, один остался. Он пытается зафиксировать меня в прицеле». Дойнос прибавил скорость, стараясь не думать о том, что если сейчас не заметят какого-нибудь выступа или неожиданного поворота, то даже не успеет понять, что его убило. Он вылетел из расщелины и чуть было не обнюхал ионные двигатели Дишки. Выстрелил Мин чисто машинально, увидел, как лазерные лучи сошлись на правом двигателе перехватчика. Жмурик превратился в шар желто-оранжевого пламени. Мин зажмурился, пролетая сквозь огонь. Грохот разрыва оглушил его, но он прорвался. Еще один поворот, крутой правый вираж, в результате которого его чуть было не размазало по скале, и он увидел своего пилота и того, кто ее преследовал, того самого перехватчика, который завел их в ловушку. Сейчас Мин впервые получил возможность взглянуть на него собственными глазами, а не на экране радара, и разобрать нестандартные красные полосы, горизонтально перечеркивающие панели солнечных батарей. А еще, что никаких искр и дыма нет в помине, двигатели в полном порядке, обман удался, больше в нем не было надобности. Жмурик подобрался к корме Когтя-12 уже на несколько метров, и теперь умело повторял все отчаянные маневры своей жертвы. Это была демонстрация летного мастерства более высокого уровня, спектакль, исполненный презрения. Перехватчик мог открыть огонь по беззащитному крестокрылу в любую секунду. Дойнос выстрелил на удачу. И в то же самое мгновение выстрелил перехватчик. Мин видел, как лазерные лучи рассекли корпус жмурика. Выстрелы импа ударили в задний дефлекторный щит Когтя-12, несмотря на отчаянные попытки пилота, и щит не выдержал. Оба правых двигателя 12-го воспламенились, плоскость начала сминаться, деформируясь под давлением воздуха. Перехватчик сбросил скорость, из дюз посыпались искры, повалил черный дым, на этот раз настоящий, без обмана. Имп взял выше, выскочил из расщелины и исчез из вида. 12-й заваливался на левый борт. На следующей команде Мин чуть не сорвал голос. «Прыгай! Катапультируйся! Уходи! Отсюда!» Раздался в ответ такой же крик. Мин видел, как проснулись ракетные двигатели катапульты, но колпак кабины не открылся. Неуправляемая машина продолжала падать на левую плоскость. Пиропатроны наконец-то сработали. Катапульта выбросила кресло с безвольно обмякшей в нем фигурой пилота прямо в стену расщелины. А в следующую секунду мина пронесло дальше. Он успел заметить только взрыв у себя за кормой. Это истребитель следом за пилотом врезался в скалу. Дойнос заставил себя не оглядываться, вновь вбивая мысли в рамки задания. Еще несколько минут такого полета, и надо вылезать из расщелины и уходить за пределы атмосферы. Зачем? Мин не видел смысла в том, чтобы оставаться дальше в живых. За спиной взвизгнул астродроид. Мин вздрогнул, возвращаясь в реальность. посмотрел по сторонам и увидел, что ухитрился подцепить на хвост парочку дишек. Можно было остаться и погибнуть. Можно было позорно бежать и доложить о своем провале командованию в самых жестоких, унизительных подробностях. Мин предпочитал умереть. Но семьи 11 погибших пилотов имели право знать, как встретили свою судьбу их любимые. Дойнос прибавил мощности двигателям и вписался в следующий вираж, не зацепив скальной поверхности. Он даже не замечал, что плачет. У ординарца было примерно столько же эмоций, сколько у ферокритового бункера. Он смерил низкорослого пилота с нисходительным взглядом, а потом без комментариев проводил посетителя в кабинет. Стены внутри были умиротворяющего голубого цвета, меблировка из гладкого отполированного дерева, обивка цветов моря, воздух прохладный и неприятно влажный. Немедленно захотелось расстегнуть воротничок, а еще лучше бы вообще избавиться от кителя, но Ветш проявил твердость характера. Сейчас униформа и только она придавала ему уверенности и успокаивала больше, чем приглушенный свет, мягкие кресла и уютная обстановка, похожая на аквариум комнаты. Хозяин кабинета поднялся навстречу гостю. Как и прочие его сородичи, для большинства людей адмирал Акбар был прямоходящей, двуногой и весьма разумной рыбой, или точнее амфибией, но Антилос слишком давно был знаком с Мон Каламари, поэтому считал адмирала существом более отважным и добрым, чем многие, кто сражался за республику. Акбар жестом предложил сесть. «Прошу вас, командор, слишком влажно для вас, можно изменить, где-то тут у меня был климат-контроль, не надо». Ветч опустился в кресло, даже не поморщившись, когда намокшая ткань прилипла к телу. «Спасибо, что отыскали для меня время». «Жульничества нет». Подслеповато помаргивая, Акбар наклонился к карелианину. Выпуклые круглые глаза Мон Каламари смотрели в разные стороны. «Я не наблюдаю у вас никаких признаков похмелья. Нужно ли мне предположить, что вы не праздновали должным образом?» Ветш застенчиво улыбнулся. «Да нет, вполне должным». Он чуть-чуть покраснел. «Говорил до хрипоты. Столько надо было рассказать, что в результате мы и двух слов связать не могли». Акбар понятливо кивнул. Ветш все-таки зарделся. «Но крепкую выпивку я оставил пилотам помоложе». Адмирал с сомнением смерил взглядом собеседника, которому едва стукнуло 26 лет. «Очень мудрое решение», — одобрил Мон Каламари. «Пилотам помоложе. Я заметил, что не знаю их имен. У нас были потери, сэр. Несколько пилотов погибло на Тайферре, но мы уже добрали недостающих. Нам по-прежнему не хватает одного пилота, но вчера нам помогала Арил Нумб. Я уверен, что вы быстро найдете замену, если воспользуетесь вашими своеобычными талантами». Акбар уселся поудобнее, одобрительно разглядывая карелианина. «Что ж, позвольте мне быть нетерпеливым. Что привело вас ко мне, командор? В вашей докладной записке я уловил некий намек, хотя вы по-прежнему составляете рапорты так, что их хочется отдать в отдел дешифровки. Как там было сказано? Рекомендации по созданию подразделения нового типа, в частности для поисков военачальника Синжа. Неужели удалось сочинить столь восхитительно бюрократическую фразу?» Ветш смущенно поерзал в кресле. «Совершенно верно. Военачальник Синж, некогда адмирал Империи, в чьем распоряжении находился звездный разрушитель суперкласса, 8-километровая махина, способная содрать почву планеты до базальтового слоя. Вот кто сейчас беспокоил умы политиков и военных Новой Республики. Его набеги отличались смелой наглостью, поэтому были эффективны. Все боялись, что он может занять центральное место в угасающей империи, опустевшей после бегства и гибели Иссорт, и страхи имели под собой основания. «Мне хотелось бы собрать новую группу пилотов». Ветш подумал, что забыл что-то сказать, потом вспомнил. «Сэр». Адмирал приоткрыл рот в имитации улыбки. Мон Каламари в общении не пользовались мимикой, но Акбар давно привык к человеческим манерам. «Разбойного эскадрона вам уже мало?» «Разбойного эскадрона мне мало не будет никогда, сэр. Но последние несколько лет Я постоянно втыкаюсь в одну и ту же слабость нашей армии. Я пытался говорить о ней раньше и хочу попытаться еще раз. Детальнее, будьте добры. Ага. Ведж приготовился к длительной дискуссии. Помните, когда несколько лет назад был реорганизован разбойный эскадрон, я взял лучших пилотов, которых сумел перевести из других частей или сманить. Но когда приходилось выбирать между двумя пилотами, равными талантами, я всегда выбирал того, у кого был опыт наземных операций. Да, вам понадобились пилоты, которых можно было использовать в качестве десантников. Я их получил, и они неплохо поработали, сначала освобождая Корускант от Империи, а потом Тайферру от Иссарт. Акбар опять улыбнулся. Вы убедительно доказали свою правоту, командор. Разбойный эскадрон великолепно выполнял поставленные перед ним задачи. Спасибо. Мне придется согласиться. Придется? Просто сначала я думал, что проныр будут использовать в нужное время и в нужном месте. Удары с воздуха и из космоса обнаружат слабые места наземных баз, а мы получим нужную тренировку и снаряжение, чтобы спуститься и выполнить необходимые действия. Но все получилось иначе. Вот я и подумал, что нам нужна еще одна эскадрилья. Только отбирать в нее надо по другим параметрам. Проныры были и останутся летчиками-истребителями, которых обучили десантным операциям. Теперь я хочу, чтобы было наоборот. Насколько ему удалось распознать гримасу на маловыразительном лице адмирала, она была признана означать сомнение. Наверное. Исторически наша армия испытывала не слишком много проблем, координируя действия десантников и эскадрилий поддержки, изрек Каламари. Не согласен. С жаром заспорил Антилос, потом без передышки произнес маленькую, заранее заготовленную речь. Десантники могут сообщить пилотам координаты для нанесения удара, но пилоты все равно не будут иметь понятия о тех местах, то есть они не знакомы с ними так, как наземные группы. Может сложиться ситуация, когда операция пойдет ситху не так, как задумано, и десанту потребуется отойти, а у них не будет пилота для челнока. Обычно пилоты следуют приказам и действуют по стандартным тактическим схемам. Да я знаю, так и надо, но новое подразделение могло бы разработать новую тактику. Другие способы обнаружить засаду или... Кажется, получилось неубедительно, потому что адмирал вдруг закрыл глаза. Ведж растерянно замолчал. Мон Каламари приоткрыл веки и с задумчивостью посмотрел на встрепанного коррелианина. «Что заставило вас так говорить?» «Я долго думал, пока летел сюда, да и на Тайфере нашлось время». Ведж поймал себя на том, что намотал на палец прядь отросших волос, и опять покраснел. Надо было куда-то девать руки, а сунуть их в карманы мешали подлокотники кресла и устав. «Мы планировали, что гарнизон простоит месяца два, но нас попросили оттуда гораздо раньше, но времени мне хватило». «И вы не слышали новостей?» «Никак нет». «Каких?» — адмирал качнул головой. «Продолжайте, пожалуйста». «Ну, вообще-то все, я могу написать официальный запрос, но, по-моему, я могу дать вам такое подразделение, ну, бесплатно, что ли». Мон Каламари отчетливо фыркнул. Получилось довольно забавно. Серия невнятных щелчков. «Так уж и даром». «Ага, то есть, так точно, сэр. Смотрите, когда вы распустили поддельный, то есть подставной, в смысле временный разбойный эскадрон, его пилоты вернулись в свои прежние части, верно?» «Верно». Глаза Акбара весело блестели. Адмирал наслаждался общением с молодым подчиненным и не скрывал того. «Значит, их машины вы отдадите нам, ну, пронырам, ну, настоящим, то есть изначальному разбойному эскадрону, так?» «Как это вы обычно говорите, с чего бы? Ваши машины в прекрасной форме, не так ли?» «Ага, но только они больше не ваши. Я хотел сказать, не армейские. И вообще не принадлежат республике. Когда вы нас выперли, в смысле, сняли с довольствия, их продали капитану Селчу как металлолом. Эти крестокрылы – его личная собственность. Так что не надо на них жадно поглядывать. Тикха передал нам истребители во временное пользование, по доверенности. Там все честно. И мы ими владеем до тех пор, пока он нам разрешает. А если потребует назад, то...» «Какая расчетливость в таком юном возрасте, командор? Могли бы подарить машины новой республике. Обойдетесь. По-моему, один из ваших пилотов все время летал на собственной машине. Так точно, сэр. В общем, Тик был бы рад одолжить свои крестокрылы армии, с условием, что ими будет пользоваться разбойный эскадрон, и если освободившиеся таким образом машины передадут вашему новому подразделению. Ага, это шантаж, командор, это неприлично. Карелианин просиял мальчишеской улыбкой. А почти любая нешаблонная тактика считалась неприличной, пока не срабатывала адмирал. Возьмем, к примеру, Тайферру. «Сами видите, если бы...» «Заткнитесь, командор», – доброжелательно посоветовал Акбар. «Остается вопрос пилотов. Выпускники Академии, их обучение и тренировки стоили Республике сотни тысяч кредиток. Едва ли это называется даром. А мне не нужны новички. Мне нужны ветераны. То есть те, в кого вложено еще больше денег. Сэр, вы не сечете профиль. Мне нужны те, кто больше никому не нужен. Отбраковка. Те, кому светит трибунал или комиссия». Долботрясы. Акбар вылупился на младшего по званию так, словно не поверил собственным слуховым мембранам. «Во имя великой силы, командор! Но зачем?» «Но некоторые из них, многие...» Ветч наморщил длинный нос и все-таки решил быть честным. «Почти все, конечно, безнадежны. Я тоже их спешу. Но среди них найдутся просто хорошие люди и нелюди, которые ошиблись на один раз больше, чем следовало. Которые знают, что на карьере можно ставить крест». Но если им дать всего один шанс, скорее вы получите протонную торпеду в один из двигателей, чем превратите подобное сборище в действующую эскадрилью, командор. Торпеда, по крайней мере, может быть выпущена случайно. Акбар тяжело вздохнул. Но ваша вдова едва ли утешится таким объяснением. Ветш несколько опешил, поскольку не предполагал наличие у себя вдовы. Потом радостно улыбнулся. Без проблем. Я не женат. «Знаю, что не женаты. Вы поняли, о чем я говорю?» «Так точно, сэр», — покаянно согласился Антилас. «А что станется с разбойным эскадроном?» «Был бы счастлив официально командовать им, но для простоты и чтобы проныры не простаивали, капитан Селчу более чем подходит для командования». Ведж замялся. «Вы же сами сняли с него обвинение в убийстве и государственной измене». Адмирал кашлянул. Командор поедал начальство абсолютно честным и преданным взглядом. «Так что никто не станет возражать, если он вернется к своим обязанностям без каких-либо ограничений», — не дрогнув, завершил тираду Антилас. «Лейтенант Хобби Кливиан станет его помощником, а лейтенанта Янсена я бы взял себе в помощь. А как только новое подразделение встанет в строй, надеюсь вернуться к прямому командованию разбойным эскадроном». «Вы помешались на этой идее?» «Так точно». Ветш тщательно обдумал каждое слово, которое собирался произнести. «Со времени битвы при Эндоре из Проныр сделали символ, словно мы были лазерным мечом в руках Республики. Могучий, красивый, сверкающий клинок, чтобы рубить головы любым имперским недобиткам, которые имели наглость встать у нас на пути. Но не во всех сражениях требуется лазерный меч, сэр. Для драки в темном проулке тривиальный и не столь романтичный нож сподручнее». «Понимаю», — Акбар согласно кивнул. «В просьбе отказано». Ветч открыл было рот, но слов не было, как и дыхание. «Если только...» Ветч услышал собственный голос. «Если только...» «Я заключу с вами пари, командор. Вы получаете шанс сформировать новую эскадрилью на ваших условиях. Если через 3 месяца после того, как подразделение встанет в строй, оно докажет свою пригодность, судить буду я и только я, то можете делать все, что хотите. Командуйте новой эскадрильей, возвращайтесь к пронырам, переучивайтесь на пехотинца, словом, все, что придет в вашу бедовую голову. А если я проиграю? Примите генеральские погоны и войдете в мой штаб». Ветч совершил над собой героическое усилие, чтобы не скривиться с кислым и несчастным видом. «То есть я в выигрыше в любом случае?» «Прекратите, командор. Вы никого здесь не обманете. Позволь вам делать все, что вам вздумается, так вы будете летать на истребителях, пока вам не стукнет 100 лет. Сколько повышений вы отклонили? 2? 3? 2!» – буркнул Ветш, разглядывая начищенные до зеркального блеска ботинки. «Проиграете пари, примите повышение». Ветш горестно вздохнул, но разжалобить начальство не сумел. Ему нужно было летать. Иначе он просто никогда в жизни не будет счастлив. Но Но армии нужна новая тактика, новые способы вести военные действия, иначе они покроются мхом и превратятся в ископаемое. Я принимаю ваши условия, сэр. Акбар коротко рассмеялся. Командор Антилос, в некотором смысле вы уже проиграли. Вы только что рискнули карьерой ради блага всей армии, а не только своей эскадрильи. Вы уже генерал, просто еще не поняли этого. Полагаю, что приму это замечание в том духе, в котором оно было сделано, — огрызнулся коррелианин. У меня есть для вас известие, Ведж. Каламари устало вздохнул. Новости, плохие новости, и вам придется пересказать их своим офицерам. И я не завидую вашей задаче. Ведж отыскал ребят на летной палубе крейсера «Дом-1», где должны были отремонтировать и перекрасить машины разбойного эскадрона. По дороге коррелианин с разочарованием и горечью понаблюдал, как черный, зеленый и золотистые цвета его истребителя исчезают под слоем серой краски, положенной машинам Новой Республики. Младший механик наносил на фюзеляж красные ровные полосы. Цвета, которые отец выбрал для своей технической станции и которых ему так и не довелось увидеть, просуществовали недолго. Тикхо посмотрел на Антилоса и нахмурился. И вовсе не из-за действий техников. Ну и что теперь будет? Мне оставляют командование объединенного подразделения и новую эскадрилью до возвращения в разбойный эскадрон. Тик, ты теперь у нас проныра-лидер, а Хобби будет тебе помогать. Навара, остаешься адъютантом. Уэс, ты мой помощник. Проныры приписываются к соединению, которое выслеживает Синджа. Новички будут тренироваться на Фалоре. Тикхо Селчу красиво поморщился. Впрочем, высокий, светловолосый и синеглазый уроженец Алдерана все делал красиво, хотя и не всегда об этом догадывался. «А, Фалор!» Он картинно закатил глаза. «Центр развлечений Новой Республики. Самое привлекательное место в галактике». Ведж шутку не поддержал. «После тренировок новое подразделение также присоединяется к поискам Синджа», продолжал Антилос прежним тоном. «Если, конечно, его к тому времени не обнаружат. Если потребуют обстоятельства, обе эскадрильи будут совершать совместные вылеты». Селчу настороженно посмотрел на Камеско. Тот не отрывал застывшего взгляда от крестокрыла, вокруг которого сновали техи. Под глазами коррелианина лежали голубоватые полупрозрачные тени. Тикхо попытался тормознуть развеселившегося Уэса Янсена, но было поздно. «Жаль», — скорбно провозгласил круглолицый Янсен, снисходительно похлопывая Кливиана по плечу. «Мне горько видеть, что ты застрял с этими летающими ископаемыми, в то время как я буду весело проводить время с командором Веджем на самом краю». Хобби смахнул его руку. «Бомбалюк закрой, а?» Антилос наконец-то набрался смелости. «Тик, Навара, оставьте нас ненадолго». Оба проныры ретировались, не задавая лишних вопросов. «У меня для вас новости», — сообщил Ведж оставшимся. «И вам они не понравятся. Когтей больше нет». Кливиан недоуменно сдвинул выгоревшие брови. «Что значит «нет»?» «Уничтожены», — лаконично отбарабанил Антилос. «Засада. Погибли все, кроме лейтенанта Дойноса». Несчастный Янсен грузно привалился к переборке, будто его не держали ноги. Хобби потрясенно качал головой. Вид у него был такой, как будто он сунул пальцы в генератор. «Как?» «Детали я пока не знаю. Только то, что они преследовали необычный корабль. Стандартный ди-перехватчик, слишком удалившийся от корабля матки на необитаемой планете, которую наша разведка признавала безопасной. Похоже, парни Кракена поторопились с решением, либо кто-то умело подрезал наши архивы. Жмурик вывел когтей прямиком на засаду. Ребят перестреляли, как в тире. Лейтенанта Дойноса сейчас допрашивают. Когда с ним закончат, я попросил, чтобы его перевезли на Фалор. Даже если с него снимут обвинения, ни один из камесков его не примет. Вот я и решил...» 11 пилотов!» — хрипло перебил его Янсен. 11 ребят, которых мы учили, погибли в простой засаде. Хобби, что мы с тобой за идиоты?» Ведж покачал головой. «Это была не просто засада, Уэс. Скоро мы все выясним, а пока не терзайтесь так. Любого из нас можно обмануть. Мы все привыкли принимать слова разведки на веру. Вы поняли меня?» Янсен смотрел в пол и беззвучно шевелил губами. Антилос взял его за плечо и изо всех сил встряхнул. «Вы меня поняли?» Оба, и Уэс, и Хобби, одновременно кивнули. Ветш вынул из кармана инфочип, протянул его Янсену. «Прочитай на досуге. Тут параметры поиска и разрешение рыться в личных делах. Завтра я хочу видеть список пилотов, которые отвечают моим требованиям. Затем ты свяжешься с каждым, выяснишь, сколько из них хотят перевестись ко мне в новую эскадрилью. Держу пари, результат будет 100%. Тех, кто ответит согласием, отсылай на Фалор, не сообщая подробностей. Там займемся отбором». Коррелианин посмотрел на подавленного Хобби. «Как только получишь шанс поговорить с Дойносом, разработай программу для тренажера на основе его последнего задания. С нее и начнем тренировки. Да, и отошли копию проныром, так, чтобы с нами ничего подобного не произошло». «После тщательного обдумывания и всесторонней оценки, я думаю, что ваша идея никуда не годится. Какой-то бред», — без тени эмоций объявил генерал Креспин. Прошло несколько недель, и Ветш стоял в кабинете другого военачальника и вновь готовился отстаивать свое дело. Вот только обстоятельства уже были другими. Ветш был зол. Может, Креспин был старше по званию, но едва ли больше Антилоса разбирался в тактике боя небольших подразделений. Ветш не отдавал себе отчета, что в армии Новой Республики вообще нашлось бы считанное количество офицеров, которые понимали в этом вопросе больше него. С Альмом-то и то договориться, наверное, легче. По крайней мере, тот просто наорал бы, а потом махнул рукой и согласился. В основном сейчас Ветш занимался тем, что старался удержать в узде свой знаменитый норов. Сегодняшняя схватка должна быть холодной. Доводы против доводов, факты против фактов. Как только он допустит эмоции, сразу проиграет. Новый командующий учебной базой Фалор и командир двух эскадрилей Р-3-1 генерал Креспин расхаживал с одной стороны рабочего стола в своем кабинете. Антилос изображал из себя статую в стойке смирно с другой. Креспин был высок, наверное, на голову выше Веджа, и очень худ. А из чувств ему было известно всего два – безразличие и непреклонность. Последний раз летчики виделись на инструктаже перед вылетом на вторую звезду смерти, и с тех пор с Креспином произошли некоторые изменения, хотя и не в эмоциональном плане, тут все оставалось по-прежнему. Во-первых, его произвели из полковников в генералы, во-вторых, он стал хромать, а левый глаз заменили фоторецептором. Обычно Креспин носил на нем повязку, чтобы не слишком травмировать своим видом окружающих. Ветш подозревал, что полоса зеркального пластика была с одной стороны проницаема для света, так что генерал не испытывал неудобств по части зрения. Как слышал Антилос, Креспин был ранен во время бомбардировки, когда Синж доказывал Новой Республике, что ему не нравится, когда та устраивает свои военные базы в тех секторах, которые военачальник считал своими. «Республике не нужны пилоты, плохо приспособленные к военной жизни», – вещал тем временем генерал, не повышая голоса. «Ей не нужны неудачники. Нам необходимы герои, мужчины и женщины с чистым досье и должными характеристиками. И они должны хорошо выглядеть в новостях и хорошо выглядеть в архивах». «Со всем должным уважением, генерал, но это прямой курс на темную сторону силы». Креспин резко повернул голову, меря Коррелианина яростным взглядом. Ветш мог его понять. Он по всем параметрам, начиная с досье и заканчивая внешним видом, не вписывался в милые генеральскому сердцу рамки. «Вы ведете себя нагло. Объяснитесь, Ветш». Ветш сделал глубокий вдох. «Терпение. Тебе нужен союзник, а не враг. Во-первых, с тех пор, как был сформирован Альянс, мы не стеснялись принимать к себе дезертиров из Империи». «Знаю», — отрывисто каркнул Креспин. «Я один из них». Генерал воинственно выпятил подбородок, словно Антилос только что покусился на его преданность делу Альянса. «Так точно. Поэтому вы лучше многих понимаете, что иногда эти люди просто ждали удобного случая, чтобы присоединиться к нам. Как вы, например». Ветш обезоруживающе улыбнулся, смахнул со лба длинные пряди челки. «Иногда они приходили, когда наша позиция была сильнее, чем положение Империи. Иногда по чисто личным причинам. Нам всегда было на это наплевать, пока они выполняли свои обязанности, помогали и хранили верность. И что? А то, что все эти дезертиры – отбраковка, генерал. Многие имели пятна на репутации и записи в досье. Иногда более чем пятна. Вот вам пример. Мы вывезли с Кесселя некоторых преступников из Черного Солнца, высадили их на Корусканте и верили им до тех пор, пока они верили в нас. И вы сейчас скажете, что их вклад в победу нельзя принимать во внимание, что нужно молчать об их участии, а за усилия возблагодарить тех, у кого нет пятен в личных делах, на мундирах и лицах. Какая нелепица! Во-вторых, генерал, сама идея, что новых пилотов следует отбирать по внешнему виду, чтобы они хорошо выглядели в новостях, сэр, я понимаю ваши доводы и одобряю. Ветш подавился ложью и с трудом пропихнул ее сквозь зубы, но дальше уже было легче. Но они подвергают новую республику и временное правительство опасности, которую вы, по-моему, проглядели. Какую же? Если всем нашим пилотам придется выглядеть каким-то особым образом, соответствовать каким-то искусственным стандартам, то чем мы отличаемся от империи, которая сотни разумных рас поставила на колени, потому что они не люди, потому что не влезают в человеческие рамки? Абсурд! Рявкнул Креспин. Кажется, незыблемый генерал был потрясен обвинением. Ветш приободрился. Разумеется, сэр. Это даже не абсурд, это просто идиотизм. Антилос выдержал паузу, но собеседник ею не воспользовался. Особенно если вспомнить, сколько у нас служат не людей и даже не гуманоидов. Но вложите этот аргумент в руки приверженцев империи, которым приходится мириться с республикой, и получите протесты на уровне мятежа от каждого народа, чей представитель не сидит в кокпите Крестокрыла или Ашки. Креспин скривился, но промолчал. И в-третьих, не смотрите на лица. У каждого пилота такая история, что хватит, если не на сериал, то на один фильм уж точно наскребем. И что гораздо важнее, это обыкновенная история. Не каждый станет идентифицировать себя с Короном Хорном из Корбеза или с Брором Джасом, наследным принцем тайферианского бакта-картеля с несколькими миллионами кредиток на карманные расходы. Но какой-нибудь выходец из среднего слоя, который присоединился к Альянсу, слил свою жизнь в канализацию, а затем вновь поднялся, чтобы все наладить? «Да-да», — Креспин жестом попросил Коррелианина помолчать. «Хорошо, командор, ваши доводы представляются мне серьезными, а страсти пыл более чем очевидными. Поступайте, как знаете. Но отметьте, я ожидаю, что эксперимент станет подлинным бедствием, и я буду рядом, чтобы убрать помещение, когда это безобразие взорвется вам в лицо». «Так точно, сэр». Креспин с подозрением скосил на Веджа здоровый глаз. Антилос состроил на физиономии выражение глубочайшего понимания момента и серьезности происходящего. «Со временем вашего пребывания здесь на базе произошли некоторые перемены», — продолжал Креспин. «Может быть, на подлете вы заметили, что все эмиссии строго ограничены. Внешние визуальные маяки активируются только когда корабль, заходящий на посадку, в них нуждается». «Так точно, сэр». «Мы нуждаемся в дополнительных мерах безопасности, поскольку рейды Синжа становятся все более дерзкими и частыми, а в наших рядах обнаруживаются предатели. Вот ваш же пилот Эриси Дларит, к примеру». Ветш пережил еще один приступ злости. «Должен указать, едва сдерживая ярость, процедил Коррелианин, что Дларит навязали мне по политическим причинам, я ее не выбирал. И поскольку мы с вами разговариваем именно здесь, информация о базе Фалор не ушла к Синжу, осталась у ее нанимателя, которая теперь мертва». «Как бы то ни было, все равно повышенные меры безопасности еще никому не вредили. До тех пор, пока мы находимся на пограничной территории, мы уязвимы для ударов, которые так любят Синж. Всех ваших пилотов привезут сюда, не ставя в известность о месте назначения. Тех, кого вы забракуете, отправят обратно таким же образом». Ветш дал себе слово. Если когда-нибудь он обидит судьбу настолько, что та сделает его командующим авиабазой, он застрелится на месте. До того, как впадет в маразм. «Так точно, сэр». «Хорошо». Креспин вдруг словно обмяк, погрустнел. Ветш сочувствием подумал. «Интересно, сколько молодых ирьяных офицеров регулярно втягивают генерала в споры, радуя дерзкими высказываниями, пусть даже такими вежливыми и хорошо продуманными, как у Антилоса? Можете идти». «Вид у тебя, как будто ты схватился в рукопашную с ранкором». «Спасибо, Уэс. Уверен, генерал Креспин оценит сравнение». Ведж со стоном рухнул в кресло и водрузил ноги на столешницу. Кабинет в прошлой жизни был кладовой. Освещение навевало тягостные гнетущие мысли. Здесь не было даже голографического экрана, на котором демонстрировались бы красивые виды далеких планет для успокоения нервов. Сиденьем по старой памяти служил старый ложемент, исписанного в утиль истребителя, установленный на сваренную из двух металлических рам станину. Стол был секцией переборки, положенной горизонтально на две низкие стойки для инфочипов. Типичная меблировка для базы с недостаточным снабжением. Ветш не жаловался, потому что всю жизнь прожил в подобных условиях. Янсен сидел в похожем кресле возле стены, а по другую сторону импровизированного стола стоял колченогий табурет для посетителей. «Есть у нас кто-нибудь на сегодня?» – поинтересовался Антилос. «Сегодня у нас есть пилоты», – эхом откликнулся адъютант, – «если никто не опоздал». «Давай начинать. Кто первый?» Они уже выработали своеобразный распорядок. Янсен придерживал информацию, позволяя Веджу беседовать с кандидатами без предвзятости. Антилос хотел иметь возможность консультироваться с собственной интуицией. Уэс уставился на Деку. «Его зовут Кетч, и он эвок». Ведж снял ноги со стола. «Нет, да, очень хочет летать. Ты бы слышал, как он говорит «юп, юп»? Это его боевой клич, Уэс», — терпеливо улыбаясь, произнес карелианин. «Даже если предположить, что он сумел обучиться пилотажу настолько, чтобы соответствовать стандартам летчика-истребителя, никакой эвок не дотянется до педалей. А у него специальные протезы. Ему сделал медицинский дроид, который проникся к бедняжке симпатии. Командир, ты бы видел, как он рвется в бой». Ведж обмяк в кресле, прикрыв ладонью глаза. «Пожалуйста, скажи, что ты шутишь. Прошу тебя». «Конечно, шучу. Кандидат номер один. Женщина с Татуина. Фаллинсон Скиммер». «Янсен, когда-нибудь ты допрыгаешься. Юп-юп, командор. Впускай ее». Вечером того же дня Ведж просмотрел список кандидатов почти до конца. Женщина с Татуина с великолепными летными талантами, уже признанная асом и спустившая карьеру в мусоросжигатель из-за того, что в ее личном деле было отмечено как хроническая дерзость. Она физически была не способна сдержать насмешку, граничащую с наглостью, в разговоре со старшими офицерами, которым не питала уважения, как и соответствовать уставной дисциплине. Сам не вписывающийся в рамки устава, Антилос не видел в том никакого преступления. А он все время задавал себе вопрос, насколько подобная запись в досье повлияла бы на судьбу и карьеру несколько лет назад, когда Новая Республика была еще мятежным альянсом, а ее армия – сборищем вольнодумцев, где дерзкий индивидуализм был скорее нормой, чем исключением. А еще Веджи интересовало, не было ли причиной для двух понижений в звании мнение Фаллинсон Скиммер о некоем герое Новой Республики, все три слова с очень большой буквы. Когда ее спросили о Люке Скайуокере, девушка раздраженно ответила: «Вы можете себе представить, каково это? Всю жизнь тебя сравнивают с этим фермерским сынком только потому, что ты пилот и родом с Татуина. Хотела бы я никогда в жизни не слышать этого имени». Именно эта сентенция не вызывала восторга у многих друзей Скайуокера. Ведж, который когда-то числил себя среди них, просто пожал плечами. Он ценил людей по другим критериям, нежели восхищение перед кем бы то ни было. Или отсутствие такового. Еще один пилот, человек Сетти-4, был отдан под трибунал за воровство. Он выразил уверенность, что обвинения с него снимут, и попросил дать ему шанс показать себя командору Антилосу. Через минуту после его ухода Ведж заметил, что со стола исчезла голография его покойных родителей. Карелианин послал за вором Янсена и вычеркнул фамилию кандидата из списка. Третий пилот оказался Тальцем. Бывший имперский раб, он научился пилотировать грузовые корабли, поработал на Альянс и перевелся в боевые летчики, когда за год до смерти императора резко возрос спрос на эту профессию. Его личное дело пестрело записями о психосоматических заболеваниях и возможном срыве, вероятность которого в последнее время увеличилась. Тальц разрывался между присущей его расе миролюбием и вынужденной жестокостью солдата. Ветш вместе с Янсеном сводил кандидата на тренажер и запустил программу с битвой при Эндере. Там мишеней было особенно много, и даже самый опытный пилот едва справлялся с таким изобилием. Тальц неплохо показал себя, но кривые на биомедицинском мониторе медленно поползли к красной зоне. Явный признак, что даже в стимулированных условиях кандидат не мог преодолеть стресс. Поэтому оба офицера пожелали Тальцу удачного возвращения домой, на Альцок-3, и посоветовали обратить внимание на грузовые перевозки. «Номер 4 на сегодня», – возвестил Янсен, вновь устраиваясь возле стены в тесной каморке, именуемой офисом командора Антилоса. «Лейтенант Миндойнес», – Ветш потер ноющие виски, сочувствием посмотрел на помощника. «У тебя был шанс поговорить с ним?» «Нет, он только что прибыл. Но я читал рапорт Хобби. С мины сняли все подозрения в ошибке или преднамеренных действиях. Запускай его». Янсен пробормотал в комлинг пару фраз, а минутой позже в кабинет вошел длинный нескладный парень в мятом летном комбинезоне стандартного оранжевого цвета. Следы всевозможных эмоций носила только густая спутанная шевелюра. Создавалось впечатление, что ее владелец некоторое время изрядно трудился, терзая космы обеими руками. На сунувшемся лице не было ни волнения, ни тревоги, ни любопытства. Пилот щелкнул каблуками, поднес ладонь в салюте к виску, да так и застыл. «Вольно», — неуверенно сказал Ветш. Парень опустил руку, но и не подумал расслабиться. «Садитесь, лейтенант. Благодарю вас, сэр». Дойнос сел так напряженно, что у Антилоса у самого заныли плечи. «Насколько я понимаю, командование рассмотрело ситуацию на Граван-7 и разрешило вам вернуться к службе. Поздравляю». «Благодарю вас, сэр», — с прежней интонацией повторил пилот. Выражение его лица не изменилось. Вернее, на нем не появилось никакого выражения. Ветш посмотрел на Янсена. Уэс с несколько обалделым видом разглядывал своего ученика. «Вам известно, чем мы тут заняты, лейтенант?» «Так точно, сэр». «Интересуетесь в переводе к нам?» «Так точно, сэр». Энтузиазма в голосе не прибавилось, как и отзвуков боли, которую этот странный парень должен был чувствовать после гибели своих пилотов. Ветш опять проверил реакцию своего помощника. Теперь Янсен развалился в убогом кресле, разве что не выпадая из него, закинул ногу на ногу и смотрел на Дойноса с любопытством. «Уэс рассказывал мне, что до того, как присоединиться к Альянсу, вы служили в нашей армии, то есть в вооруженных силах Карелии, снайпером в элитном подразделении». «Так точно, сэр». «Не растеряли таланта?» «Так точно, то есть...» Дойнос впервые дал сбой. «Не знаю, сэр. Последние 3 года у меня не было возможности упражняться в снайперской стрельбе». Бледные щеки лейтенанта едва заметно порозовели. «Как вы думаете, сумеете вернуться на прежний уровень?» «Так точно, сэр». «Ни гордости, ни рвения. Абсолютный ноль». «У вас проблемы?» «Никак нет, сэр. Какова бы ни была моя роль», — механически отбарабанил пилот, — «моя задача — уничтожить противника». «Ну да. Я так понял, что на Карелии вы были представлены к награде за выдающуюся доблесть и отвагу, что позволяет вам носить карелианские кровавые полосы. Вы их не носите. Почему?» На этот раз для ответа понадобилось больше времени. «Понимаете, это немножко глупо, сэр. Я с тем же успехом мог нацепить значок с надписью «Я чудесный человек и раздаю деньги нуждающимся». А толку?» «Ясно». Ветш устал от попыток отловить хотя бы намек на злость, гордость или сожаление. Хоть что-нибудь на застывшем маской лице пилота. Все тщетно. «Ну что ж, тогда добро пожаловать в кандидаты». Антилос пожал холодную, вялую руку соотечественника. Последовал обмен салютами. Дверь за лейтенантом закрылась. «А ведь когда-то он носил кровавые полосы», — сообщил из своего угла Янсен. «Я не обратил внимания, пока ты о них не заговорил. Это не тот Миндойнес, которого я тренировал». «Интересное замечание. Сколько времени прошло между тем, как когти вылетели на последнее задание, и тем, как Дойнес вернулся? Он мог побывать в плену? Смеешься? Да он не успел бы заскочить в контину и пропустить стаканчик. Да и не было никаких свидетельств, что он покидал истребитель. Это он, и это не он. Он даже не посмотрел на меня. Ладно, поглядим, как пойдут его дела дальше. Малейший признак, что он психанет или что ему потребуется отпуск, но успокоение расшатанных нервов, и я его вышвырну. Янсен тяжко вздохнул. Вас понял. Сигнал по гиперсвязи, адмирал, сэр. Адмирал Апварт Ригет снисходительно глянул с высоты своего кресла вниз в вахтенную яму. Выражение его лица можно было назвать мягким. Источник? Старший шифровальщик предполагает, что сигнал идет прямиком от Синжа с базы Ранкор. Я приму послание у себя, в личной кабине. Адмирал поднялся, отдавая себе отчет, что красиво сидеющие волосы, ухоженная бородка и подтянутая спортивная фигура, упакованная в белую серебром форму, сшитую по его личному заказу, придают ему вид импозантный и привлекательный. Тригет покинул мостик, не торопясь, почти прогулочным шагом. Да, верно. Он служил военачальнику Синжу, но старшие офицеры его корабля должны понимать, что он всего лишь одалживает свои услуги, как и услуги неуязвимого, и что он сам себе хозяин. В сферической кабине личной связи адмирал включил пульт, и перед ним тут же появилось трехмерное изображение сидящей фигуры. В черном стандартном командном кресле, несомненно, на мостике железного кулака. Синж носил белый мундир имперского гранд-адмирала, присвоив себе звание, которым никогда не обладал. И все-таки его власть была так велика, что никому не приходило в голову указывать ему на маленькое несоответствие и называть его самозванцем. Тригет улыбнулся в аккуратно подстриженные усы при виде столь явного проявления самомнения. Ко всему прочему, изображение начальства было в два раза больше человеческого роста. «Мой господин, вы мечтаете, чтобы я вывихнул шею, глядя на вас?» Адмирал отрегулировал проектор. Ему нравилось уменьшать изображение, но при этом он хранил эмоции про себя, чтобы никто не мог обвинить Тригета в дерзости. Продолжай он служить империи, то посчитал бы себя счастливчиком, если бы за подобный фокус с императором его понизили бы в звании и сослали управлять мусорным контейнеровозом. Синж, дородный, сквозь сидеющие волосы проглядывает лысина, на румяном щекастом лице обвислые усы смотрятся странно и нелепо. Приободрил собеседника улыбкой. «Только что прочитал ваш последний рапорт и захотел поздравить с умело проведенной операцией». Поклон позволил Тригету скрыть усмешку. «Благодарю. Ледоруб, который внедрил фальшивые данные о системе Граван, доложил, что эскадрилью Коготь списали вчистую». «Пилот, которому удалось уйти. Я все хотел узнать. Таков был ваш замысел? Вы специально его отпустили? Или это получилось случайно? В рапорте ничего не указано». «О, мы опробовали буквально все, чтобы сбить его, но ему хватило таланта и опыта, чтобы спастись. В окончательном анализе я посчитал возможным назвать успех операции стопроцентным. Пилот, несомненно, рассказал своему начальству о постигшей эскадрилью прискорбной участи. Теперь они потеряют сон из-за сил, которые уничтожили подразделения их хваленых крестокрылов без усилий и потерь со своей стороны. Еще несколько подобных операций, и нас станут бояться». Синж опять улыбнулся. «А что у нас с ледорубом? Что, если его поймают и разговорят?» «Едва ли. Она уже летит к нам и вскоре окажется на борту неуязвимого». «Устранить было бы дешевле. Ваше предыдущее начальство так бы и поступило». «Истан и Иссорт держала офицеров любого ранга в состоянии страха», согласился, не моргнув глазом, Тригет. «И когда они подводили ее или каким-то образом становились помехой на пути, она их устраняла. Поэтому они всегда знали, что в будущем их не ждет ничего хорошего, никакой радужной отставки и пенсии по выслуге лет. Им в буквальном смысле ничего не светило, кроме смерти или побега. Так не получишь ни верности, ни преданности. Я действую иначе». «Пусть». «Но пока в нашей беседе не прозвучало ничего, из чего стало бы ясно, почему вы связались со мной, не посчитавшись затратами?» Улыбка Синжа расползлась на все лицо. «Хотел услышать предварительные результаты по проекту Морт». «А, что ж, первые несколько тысяч роботов-паразитов класса Морт запущены в дело. Уже начали поступать доклады. Естественно, сигналы сконцентрированы на известных центрах населения – имперских, республиканских, независимых. Есть сигналы от неизвестных поселений, а также тех, которые считались брошенными или разрушенными. Как только получим подтверждение, сможем отправиться на поиски». «Хорошо. Держите меня в курсе ваших любопытных маленьких операций». «Как всегда, мой господин». Синж не без грации, удивительный для человека подобных размеров, но довольно часто присущий толстякам, кивнул адмиралу, и его изображение растаяло в воздухе. Тригет вздохнул. Иметь дело с Синжем было легче, чем с Ясаной Иссорт, бывшей главой имперской разведки, ныне покойной, спасибо разбойному эскадрону. В отличие от Снежной Королевы, Синж допускал в других неосмотрительность и прощал им потери, и никогда не убивал своих людей из прихоти. Но желание военачальника быть в курсе любых мелочей, держать руку на пульсе, знать каждую деталь планов и намерений несколько утомляло. Ах да, пока Синж сохраняет холодную голову и исправно снабжает неуязвимый топливом, боеприпасами, провиантом и информацией, Тригет останется с ним. Так гораздо лучше, чем самому по себе, в одиночестве. По крайней мере, до тех пор, пока адмирал не накопит столько сил, чтобы сравняться с Синжем. «Есть еще кто?» Янсен уставился на хронометр. «Уже поздно, но осталось еще два кандидата. На сегодня или вообще?» «Вообще. Ты эксплуататор, тебе только за рабами надзирать. Они бы у тебя по струнке ходили и боялись икнуть лишний раз. Ты даже Палпатина заставишь побледнеть. Но зато ты так успешно распугал кандидатов, что первый этап можно считать завершенным». Янсен сунул нос в деку. «Следующим номером нашей программы – Ворд Сабин Ринг, гоморианец». «Очень смешно. Один раз ты меня поймал, признаю, но дважды шутка не работает, Уэс. Он гоморианец, зуб даю». Антилас подозрительно возрился на адъютанта. Если бы Янсен предлагал ему телохранителя, Ветч согласился бы не раздумывая. Разве что, зачем ему телохранитель? Но ни один житель Гаморры в жизни не интересовался техникой. Невозможно научить гоморианца летать, тем более на истребителе. У них гормональный дисбаланс, поэтому они... Ты очень начитанный, но он все равно гоморианец. Слушай, я устал, я спать хочу. Он гоморианец. Ладно, поддержим шутку. Пусть войдет. Янсен забубнил в комлинг. Спустя минуту дверь открылась, и втиснулась рослая, 1,90 м, сияющая от восторга гора мышц в летном комбинезоне. От сочетания оранжевой униформы и буро-зеленой бородавчатой шкуры Антилоса затошнило. Кандидат браво отсалютовал, чуть было не проломив стену локтем. Янсен заискивающе улыбнулся. «Юп-юп, командор!» Хрюканье пополам с повизгиванием резало карелианское ухо. Следом раздавался механический голос, исходящий из импланта переводчика в горле. «Никак нет, командор. Я не жил среди своих сородичей с самого детства». Ветч откашлялся. «Понимаете, для меня все это в новинку. Но мне любопытно, как вам удалось, ну, преодолеть биологию вашего вида?» «Хр-хр-хр-хр-хр». «Никак. Изменения были произведены без моего вмешательства и желания в биомедицинской лаборатории Бинринг». Знакомое название. Они производили пищевые продукты для армии. Питательная паста жуткого зеленого цвета и мерзкого вкуса. Она еще никак усваиваться не желает. Если штурмовиков кормят только ею, понятно, почему у них такой дурной характер. Гоморианец кивнул. Неустойчивый табурет под ним жалобно заскрипел. А еще они создавали животных, приспособленных к различным экстремальным условиям для колонистов. И производили другие, менее безопасные эксперименты. Я один из них. Империя хотела использовать представителей моего вида для шпионажа, а для этого нас надо было научить человеческим методам самоконтроля. В мою биохимию были введены кое-какие коррективы. Теперь я могу достаточно долго по человеческим стандартам сосредоточить внимание на каком-то предмете или теме. Математические способности подтверждены как гениальные. Я не теряю контроль над своим темпераментом. «Так это империя поработала?» Ветш никак не мог переключиться. «Сколько там таких, как вы?» «Ни одного. Я результат единственного успешного эксперимента». «Не сумели приспособиться?» «В некотором смысле. Остальные объекты совершили самоубийство». «Почему?» «Если бы я знал, то был бы среди них. Но я уверен, что их гибель связана с одиночеством. Как бы вы себя чувствовали, если бы были единственным мыслящим человеком в галактике, который вынужден жить среди гоморианцев, остальные ваши сородичи были бы кровожадными троглодитами?» От подобной перспективы Вяджа передернуло. «А как вы попали в Альянс?» один из моих создателей. Ровное течение механического голоса впервые дало сбой. Он наблюдал, как другие его дети убивали себя один за другим. Он заставил меня пройти различные учебные программы, чтобы оценить мои способности. Так он говорил, во всяком случае. На самом деле он учил меня пилотировать различные транспортные средства, как Империи, так и Альянса. Затем он организовал мне побег. Со временем я очутился на Оброа Скай. «Мир-библиотека», – пробормотал Ведж сам себе. «Там я узнал еще больше и вынес решение». «Ваш, создатель, он не рискнул убежать вместе с вами?» «Он был опечален тем, как продвигается его проект. Он решил последовать за другими своими детьми». Ведж вздрогнул от внезапного озноба. «Ясно». Карелианин мотнул головой, прогоняя наваждение. «Ладно, займемся делами. В вашем досье написано, что у вас были проблемы с вашим поведением. Вы находились под трибуналом за то, что ударили старшего офицера, несмотря на то, что пострадавший намерен снять обвинение при условии, что вас переведут куда подальше из его подразделения. Что вы можете на это сказать?» Гомарианец ответил не сразу, хотя на клыкастой слюнявой морде не было написано ни единой мысли. Крохотные глазки болезненно помаргивали. «В Новой Республике есть два типа пилотов», — сказал он наконец. «Те, которые раньше служили Империи и необоснованно недолюбливают нелюдей, по привычке или старой памяти, и те, которым не повезло столкнуться с гомарианцами». «Склонен не согласиться. Ваш опыт не сравним с моим. А мой опыт говорит, что пилот-гомарианец незаслуженно терпит обиды от своих сослуживцев. Ни шуток или розыгрышей. Порой нежелание сотрудничать. Ложь, подначивание». «То есть офицера вы не били?» «Я ударил несколько сослуживцев во время поединков. Мне ни разу не приходилось бить больше одного раза. Вы можете заметить, что обвинение было выдвинуто только через полчаса после инцидента. Никто из тех, кому я наносил удар, не был способен связно говорить в течение получаса. Сэр, это офицер ударил меня. Я только заблокировал его руку. А он решил посчитать защиту за нападение. Он хочет снять обвинение, потому что ему не хватает сил в полной мере принять ответственность за то, что он преследует меня». Антилос сделал вид, что обдумывает сказанное, хотя на самом деле он просто пытался не запутаться в длинных периодах необычной речи собеседника, к тому же перебиваемому хрюканьем. «Ладно, какая теперь разница? Тренировки начинаются завтра». Ведж встал из-за стола. Остальные последовали его примеру. Ведж не без внутреннего трепета обменялся с гомарианцем рукопожатием и отметил, как деликатно и осторожно тот подержал в своей лапе его ладонь. «Как нам вас называть? Что бы вы хотели?» «Я отзываюсь на имя Ворд, но многие зовут меня Хрюшкой. На это имя я тоже отзываюсь, поскольку умею не обращать внимания на определенно содержащийся в нем оскорбительный элемент». Ведж и Янсен обменялись быстрыми взглядами. «Мы с лейтенантом когда-то знали очень хорошего человека, которого все звали Хрюшкой. В этом прозвище нет оскорбления. Скорее, оно знак чести, который, как я надеюсь, вы достойны». После ухода гомарианца Ведж некоторое время приводил мысли в порядок, потом спросил: «Интересно, что бы о нем сказал Поркинс?» Янсен только плечами пожал. «Узнаем, когда немного полетаем вместе». «Ну, кто следующий? Минок? Вомпа Песчанка? Ого, ты становишься параноиком. Нет, успокойся, попей водички. Оставь в покое кобуру. Следующий у нас человек. Мужского пола. Кэл Тайнер со Слуис Ван. По-моему, типичный лидер, каким ты захочешь заменить себя, когда придет время возвращаться к пронырам. Это если Мин не придет в норму». «Убедил. Покажи его». Сразу же стало ясно, что генерал Креспин должен с первого взгляда без памяти влюбиться в нового кандидата. Офицер Кэл Тайнер заполнил собой кабинет. В нем было более 2 метров роста, о столь могучих плечах можно было только мечтать, а от красивого, скульптурно вылепленного лица разом умерли бы все девицы-малолетки. Темные волосы шли в контраст с очень светлыми голубыми глазами. Оттенком бледнее их обладатель стал бы похож на безумца, а так действовало вполне возбуждающе. Восхищенные поклонницы должны были штабелями складываться под ноги этого красавца. Веджа больше интересовал вопрос, как Тайнер при своих габаритах умещается в кабине крестокрыла и не придется ли ради него резать и раздвигать фюзеляж. От военной выучки кандидата разило Имперской Академией или Алдераном. «Офицер Тайнер по вашему приказанию прибыл, сэр. Рад с вами познакомиться». «Аналогично. Позвольте познакомить вас с моим адъютантом, лейтенантом Янсеном». Кел уже разворачивался. Рука поднималась к виску для салюта, когда Вядж закончил фразу. Поэтому Антилос видел только спину кандидата. И эта спина вдруг окаменела. Стойка и салют были безупречны. Может, даже слишком, если судить по вздувшимся под форменкой буграм мышц. Вот только в глаза Янсену Кел явно не смотрел. «Лейтенант Уэс Янсен, сэр», — уточнил атлет. Зато круглую физиономию своего помощника Ветш видел отлично, и на ней было написано замешательство пополам с паникой. «Ну да». Уэс наконец-то вспомнил, что следует откозырять в ответ. Тайнер вновь повернулся к Антилусу и уставился в стену поверх его головы. «Приношу свои извинения, сэр. Я не могу служить вашей эскадрилье. Я снимаю свою кандидатуру. Можно идти?» Ветш спросил. «Почему?» «Предпочел бы не вдаваться в подробности, сэр». «Это-то понятно. Теперь отвечайте на вопрос». Казалось, форминка Тайнера сейчас лопнет по швам. Антилос сообразил, этот громила может свернуть ему шею за считанные секунды. Но отступать было поздно и некуда. Да Ветш и не собирался бежать. Вместо этого он качнулся так, что спинка кресла уперлась в стену. А затем Тайнер выдавил из себя. «Этот человек убил моего отца. Можно мне идти?» Ветш помотал головой. «Нет». Янсен открыл рот, судя по всему, от удивления. Смотрелся в кандидата, нахмурился. «Тайнер», — сказал Уэс, — «это же не ваша фамилия, да?» «Так точно». «Доран?» «Так точно». Янсен отвернулся. Кел повторил. «Можно идти, сэр?» Он не просил, он почти умолял. «Подождите в коридоре», — приказал ему Ветш. Тайнер выскочил вон. «Ну?» — спросил Антилос у адъютанта. «И как мне все это понимать?»